Мы с ним никогда не говорили про Сонечку. Я знала, что он ее по-другому любит, чем я, и она его по-другому, чем меня, что мы с ним на ней не споемся, что для него она меньше, чем есть, потому что была с ним меньше, чем есть, потому что всем, что есть, была со мною, а сразу с двумя порознь нельзя быть всем, можно только с двумя вместе, то есть втроем, как оно в нашем втроем и было. А оно кончилось. Я даже не знаю, писал ли он ей. Наша беседа о ней непременно была бы спором. Я чувствовала, что у него к ней нет ключа. И, чтобы все сказать, он для нее был слишком молод для ее ребячества, под которым он свои 20 лет не мог прочувствовать всей беды и судьбы. Для него любить было молиться, как молиться такому маленькому, которого и, став на колени, неизбежно окажешься и выше, и старше. Смолк и наш граммофон, оказавшийся только Сонечкиным голосом, тем вторым, одновременным голосом, на отсутствие которого у себя в груди она так часто и горячо жаловалась. Сонечка с граммофоном, с зеленым креслом, с рыжими непроданными башмаками, с ее Юрой, с ее Володей и даже с ее мною, со всем своим и всей собой, вся переселялась в мою грудь. И я с нею в груди вся переселилась в будущее, в день нашей встречи с ней, в которой я твердо верила. Все эти дни без нее я точно простояла, точно застись рукой от солнца, как баба в поле. Не идет ли? Или проспала, как девочка, которой обещали новую куклу, и вот она все спит, спит, спит, и встает, спит, и ложится, спит, лишь бы только время прошло. Или как арестант, ежедневно зачеркивающий на стене еще одну палочку. Как навстречу идут. Так я жила ей навстречу, шла ей навстречу. Каждым шагом ноги и каждым мигом дня и помыслом лба. Совсем как она тогда, по шпалам по направлению к Москве, то есть ко мне. О, я совсем по ней не скучала. Для этого я слишком ей радовалась. Вот ее отзвуки в моей записной книжке тех дней. Сейчас передо мной Алины колени и длинные ноги. Она лежит на крыше, спустив ноги на подоконник. «Марина, вот облако плывет. Может быть, это душа вашей матери? Марина, может быть, сейчас к нашему дому подходит русалочка, та, которой было 300 лет?» И крестится, заслышав с улицы музыку. «Марина, Марина, Марина! Как дым летит, боже мой! Ведь этот дым летит всюду, всюду! Марина, может быть, это дым от поезда, в котором едет Сонечка? Марина, может быть, это дым от костра Иоанны? А сколько душ в этой вышине, правда?»